Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности «Радио Осознанность». Здравствуйте. Меня зовут Валерий Верязкин. И я веду эти подкасты Ассоциации по развитию культуры осознанности «АРКО». И сегодня мы разговариваем с участником нашей ассоциации, преподавателем практики осознанности, инструктором медитации, эмбодимент-коучем Максимом Кузьминым. Говорим в основном о его пути в практику и о методах преподавания. Послушайте, пожалуйста. Привет, Максим. Привет, Валер. Я поставлю в курс слушателей нашем бэкграунде наших отношений, предыстории наших отношений. То есть она не очень долгая, то есть мы знакомы, но виделись коротко. Ну, ты был на одном из моих семинаров, но как-то пообщаться лично друг с другом нам особо не удалось, там чуть-чуть совсем. И сейчас мы общаемся, опять же, в каком-то таком групповом формате в наших обсуждениях, внутренних обсуждениях АРКО, да, вот нашей ассоциации. Поэтому вот так как-то индивидуально достаточно долгое время, ну, какое-то более-менее там час хотя бы, да, у нас не получалось. Это наш вообще такой первый разговор. Вот, и, соответственно, ну, я бы хотел просто узнать о тебе побольше, ну, и, может быть, здесь начать с простого, с истории твоей. Вот почему ты пришел вообще лично в практику осознанности и как, собственно, стал потом преподавать это? Почему это? Зачем тебе это лично? Меня в последнее время все чаще спрашивают этот вопрос, и каждый раз я вспоминаю какие-то новые детали, и у меня все это смешивается, мне сложнее становится отвечать. Как странно. Началось все, наверное, с вообще детского еще, в раннем детстве интереса ко всему восточному. Как-то так вот сложилось, что, может быть, это, знаешь, увлечение черепашками-ниндзя, может быть, это прям-то еще из раннего-раннего детства. Но вот боевые искусства, фильмы с Джеки Чаном, вот эти восточные мудрецы, там, в том числе а-ля там, японские самураи, дзен-монахи и прочее-прочее, это сильно меня все вдохновляло, мне это нравилось там пародировать, да, и воинов, и вот этих вот медитирующих летающих дядек, летающих в позе лотоса. И как-то это само собой, наверное, просто присутствовало в жизни. Мне было интересно просто исследовать, ну, насколько тогда это было возможно, доступно, где-то мог посчитать про это какие-то, знаешь, сверхспособности, потенциал человека. Ну, опять же, на таком любительском очень уровне. До того момента, когда я на 3 месяца впал, как я это сейчас воспринимаю, сейчас как-то вспоминаю, некий такой кризис определения, что ли. Это в каком возрасте у тебя был? Вот я сейчас вспомню. Это был 2006 год. То есть мне было... Ох, что-то я мне с памятью... Сейчас у нас 18-й. Отними. Сколько у нас, получается, нужно отнять? Да? 12 лет назад. То есть сейчас мне 28, то есть мне было 16, правильно? Вот, где-то 16 лет мне было, и 3 месяца такое, знаешь, состояние, ну, а-ля депрессии. То есть я не знаю, была ли это депрессия, я не проходил тогда никакого консультации, у меня не было с психотерапевтом или психологом даже. Просто находился в состоянии такого вот постоянного уныния, все более погружающегося в себя. То есть постепенно я заметил, что все негативное, все грустное вызывает у меня такой мазохистский кайф определенный. Я старался сделать нашу грустную музыку погромче, там, шторы позанавесить еще сильнее. Ну, это да, это подростковая такая знакомая. Вероятно, да. Такая. А еще период был уже такой, эмо. Вот, ходил во всем черном, искал в этом в смерти красоту и так далее. Такой на кладбищах тусил. Возможно, тоже как-то повлияло. И вот этот период такой трехмесячный, прям вот сильный, я бы сказал, глубокого вот этого состояния, когда уже действительно начинал себя еще сильнее в это погружать и кайфовать уже даже от этого, как-то вот странно, я заметил банально, что мне не снятся сны, что я их просто не запоминаю. А сны, ну, как-то вот у меня это красочные всегда были, всегда очень важно для меня, что это было. Даже в кино ходить очень интересно. А я начал, ну, у меня тут же все это прошло, моментально тут осознание, что мне сны не снятся. А первый, наверное, страх такой, я с ума схожу, или со мной что-то не так. Вот. Начал изучать сновидения, случайно набрел на книжку Намкая Норбу Ринпочи «Тибетская йога сна и сновидений». Оттуда взял свои какие-то первые такие вот практики. Ну, именно что я постоянно стал практиковать после этого, это практика медитации на дыхании. Просто по книжке. И где-то года два, наверное, я практиковал вот эту медитацию регулярно, постоянно. Помимо этого начал интересоваться йогой, практикой бодискана, например, да, для моей вторая была, она мне помогла научиться засыпать. Ну, там, конечно, другой смысл, да, но я вот ее для этого сначала использовал. Начал изучать различные традиции, которые на тот момент во Владимире были. То есть название и традиции я сейчас уже не вспомню, но это различные больше такие от индуистские направления. Они в основном современные были, возникшие там совсем недавно. В одном, например, любили медитировать на Луну раз в месяц. То есть раз в месяц они собирались и медитировали на Луну. Медитация происходила, что мы представляли такой, садились в круг, между нами такой столб лунного света, и как бы вот на него медитировали. А, то есть не на реальную Луну смотрели, а вот представляли это. Да, вот этот столб света от Луны. Ну, я походил по несколько месяцев так вот, ну, раз в месяц, просто мне было мало практики. Люди мне очень нравились, эти вот двое преподавателей, кардиологи были, Владимир, известные, да. Ну, в общем, ну, как-то не вдохновило меня что-то. Начал много читать, изучать православие, скажем так, религии моих родителей, могу так сказать сейчас. Немножко, ну, вот к буддизму что-то я после книги «Намкая Норбу» так и не пришел на тот момент. К нему я пришел позже, в 2009 уже. И вот мои поиски, такие эксперименты до 2009 были по разным книжкам, по разным местам, по разным современным New Age товарищам. А в 2009-м я встретил книги моего нынешнего учителя Лама Оленидала. И уже начитавшись, так сказать, вот нашел то, что резонирует. Тут же нашел буддийский центр. Ну и стал уже в буддийском контексте больше практиковать. Ну и где-то с 2014 уже года. Все это время мне было, опять же, интересно, как медитация с научной точки зрения связана. Да? Но было настолько мало какой-либо вообще информации. То есть, если я что-то находил в интернете, это было вау, событие. А потом, значит, это было тоже где-то в 2010-м, чуть позже, я натыкался, наверное, на твои, возможно, статьи. Я только начал писать с какого-то, ну, в общем, 5 лет назад. Я не помню, но вот чьи-то статьи я находил. Может быть, это были, конечно, ну, не централизованные, да, просто кто-то выкидывал. Из русских первый, наверное, может быть, Анастасия Гостева начала. Вот, это, да, но ее я первый раз прочитал в 2014, наверное, году. Вот ее сайт. Или в 2013. Ну, вот, собственно, и когда все это начало вылезать, и как бы я понимал, что все те крупицы, которые я собирал там, да, и вот они подтверждаются, как бы действительно это есть, меня очень сильно вдохновило. Я узнал, что в Гугле вот к 2014 году, уже с 2000 года там обучают медитации своих сотрудников, то есть седьмого чужих сотрудников, и я написал тогда письмо учителю своему, говорю, так и так вот. Как думаешь, вообще этим можно заниматься у нас? Оленидала, в смысле? Да, да. То есть в светском формате открывать медитацию, осознанность. А я тогда даже не думал, что он как бы, ну, разрешит, я, наверное, так это воспринимал, да, разрешит этим заниматься, хотя никто не запрещал, даже вот так правильно сказать. Вот, но было, наверное, непонятно, как к этому подойти. И еще был у меня тогда вот момент как раз с определением, чем заниматься, потому что я до этого там работал на одной работе, потом пытался заниматься бизнесом, понял, что вот, ну, как-то не то это все. Потом пытался именно, ну, старался организовывать тренинги там для других людей, да, собирать. И, в принципе, было интересно, но, опять же, вот какое-то такое вот, чего-то недостаточно, да. Написал ему письмо, и через какое-то время мне отвечает, говорит, что да, начни заниматься этим. То есть дал некоторые рекомендации, советы, да, как это можно начать, на что ориентироваться. Вот. Ну и с тех пор я, скажем так, больше стал погружаться в светское изучение, изучение светского подхода. Это, опять же, и те курсы, которые сейчас на Западе есть, да, которые кабадзиновский MBSR и MBCT, позже который появился, это и все доступные на тот момент онлайн-курсы, будь то вот Вирджинского университета на Курсере, там, Лейденского университета. То есть я все это старался, грубо говоря, проглатывать. Все книги, которые находил, то тоже. Ну и постепенно, наверное, формировался какой-то вот такой мой уже подход преподавания. Потому что изначально, когда я начал это делать, это было достаточно жестко, я так сказал. То есть, ну, если ко мне приходили за рекомендации, как начать медитировать, да, я говорю, ну, тебе нужно полчаса в день, там, да, ну, давал разные варианты медитации. Начиная от дыхания, конечно, базового такого. Немного про бодискан говорил тогда еще, на тот момент немного. И у меня есть медитация, которую мне Лама Оли как бы дал, да, рекомендовал ее использовать. Такая, она не буддийская, конечно, она светский формат имеет, но она сложно ее как-то идентифицировать. Да? Это как практика осознанности, но без исследования какого-то. А вот. Что значит, как это? Она похожа, если ты знаком мне, с практикой радужного света. Медитация радужного света такая вот есть. Просто сложно как-то... из тибетского тоже, да? Да, да. Она вот ну, я не такая. Практиковал, но да, я что-то слышал, но как бы я не очень в курсе. Ну, и ты еще можешь сравнить, значит, с медитацией на ясный свет, ясный ум. Там, вот Но при этом как бы она под собой имеет именно такую светскую основу, светская направленность, да, этой медитации. Там, не постижение просветления или ума и так далее. А вот это интересно, да? Давай вот это обсудим. Вот, а чем для тебя отличается светский и религиозный контекст? Что ты обозначаешь этим? Наверное, под религиозным я называю это сразу и мистическим, и эзотерическим, и религиозным. Это все вот как бы в одном, да? Это все, что связано, например, ну, это может быть с энергетикой, да? То есть с работой с каналами, с чакрами, с чем-то еще. Это с какими-то визуализациями Будда-форм, например. Отчасти, конечно, в данном контексте тот же метод медитации можно назвать религиозный, да, но мы не используем там каких-то вот именно религиозных аспектов, да. Ну, каких именно? Ну, например, Будда-форм, как в тибетском буддизме аналог метода – это медитация на Будду Авалокитешвары, да, любящие глаза. Вот Авалокитешвара – это уже религиозная практика. А если просто берем чистую метод, то это, ну, вполне себе светская. Вот. Ну, а вот, ну, окей, ты сказал, что ты перечислил как, какие-то вот религиозные аспекты как раз, ну, вот формы там Будды представления, да, или там посвящения какие-то, да, определенные. А, ну, а тогда светская там на что ты делаешь акцент в светской? Слушай, ну, светский это уже, наверное, во-первых, весь комплекс медитации mindfulness, ну, это... Любая медитация на развитие концентрации. Опять же, если мы за объект концентрации берем не визуальные образы религиозные, а что-то другое, ну, те же телесные ощущения или внешние какие-то объекты. Это медитации осознанности, внимательности, там, где мы, ну, как випассана, да, потому что сама випассана ее очень сложно, на мой взгляд, назвать религиозной. Если не брать, конечно, там, посвящения различные, да, вот, до-после медитации. Ну, опять же, та же самая метта. Вот. Ну, бодискан, в принципе, ну, это тоже такая... Я для себя ее пока, так как в разных форматах иногда по-разному ее даю, она иногда больше как практика внимательности, да, как практика осознанности, да, то есть не концентрирована на одном маленьком участке внимания. Ну, вот, наверное, вот Понятно. Это все. А вот ты сказал вот про ту практику, что она без исследования. Да. Вот что это значит? Во многих, не во всех, но во многих практиках именно mindfulness, ну, по крайней мере, я так делаю, да, я предлагаю исследовать свои, например, ощущения, эмоции, мысли и так далее. В медитации, которые Лама Оля мне передал, да, вот разрешил ее обучать ей. А там мы, ну, грубо говоря, назначаем определенный смысл. Что это значит? Чему-то. Ну, сейчас вот кратко просто пример, расскажу. Да. Да. То есть мы представляем, то есть основа медитации, мы представляем, что у нас из области сердца излучается ясный, такой прозрачный, да, свет, как от лампочки. И он заполняет собой сначала наше тело, потом вообще все пространство. И с тобой несет, буквально вот сам свет несет смысл во все, что вот мы делаем, ну, конкретно вот в этой медитации, да, во все, что в нашу деятельность, в нашу работу, в наш бизнес, отношения и так далее, смысл принесения блага нам и остальным. Да, то есть, ну, если вот кратко. То есть, и получается, что мы в буквальном смысле, ну, как бы, можно сказать, что мы стараемся увидеть в каждой точке, да, о которой думаем, в каждой сфере нашей жизни, о которой думаем во время этой медитации, увидеть, а как мы здесь приносим смысл, как мы приносим благо там, да, себе и другим, как мы можем быть полезными здесь. То есть, вот, но в самом тексте медитации мы как бы, как будто бы назначаем, что теперь вот эта сфера приносит пользу. Ясно. Ну да, у меня, я тоже использую, так у меня есть свет моего сердца, называют медитацию. Да, похоже. Понятно, понятно. А, слушай, а вот интересный такой вопрос еще вот как по поводу мотивации. Ну вот, что нами двигает. А, вот когда ты говорил о том выборе своей какой-то уже деятельности, когда ты становился на свои ноги, в смысле, что начинал уже что-то делать, работать, там, какой-то одной работе, там, бизнес, и потом организация семинаров там для других, и потом, значит, вот все-таки ты пришел к тому, чтобы обучать самому. И вот ты сказал, что это не то, а вот это то. А вот что то? Да вот как ты это определяешь? Вот что ты чувствуешь, что ты переживаешь, когда ты чувствуешь то или не то? Ты можешь это, можно это как-то описать? Я понял, почему вот то, чем я сейчас занимаюсь, то есть преподавание, да, коучинг, почему вот это мне вот так, скажем так, приятно, что ли, да, меня так к этому тянет, и я в этом себя чувствую комфортно. А мне нравится работать с людьми. То есть еще когда я занимался, работал по специальности защиты информации, так получалось, что лучше всего у меня получалось это взаимодействовать с клиентами. Ну, да, такой. Но у нас был момент такой, что в Владимирской области мы все больницы обеспечивали вот как раз-таки аппаратной программной частью по защите информации. Ну, это было обязательно просто для всех больниц, надо было срочно это все делать. Но больницы, естественно, выбирали, с какой фирмой работать, да, им нужно было быстро, они были все на взводе. И у моего шефа, у него не получалось взаимодействовать с главврачами. Это, как правило, женщины после 50, у которых... На грани нервного срыва. Да, вот вообще на грани нервного срыва. А он приходит, начинает им продавать. То есть такой, причем, ну, достаточно жестко. Хотя даже когда он не продавался, но как-то у него очень хорошо получалось их выводить. Я не понимаю, я с ним сижу за одним с ними столом, он просто с ними разговаривает, и они начинают беситься. И вот несколько раз было такое, что я как бы, Паш, давай я. И мы тут же разговаривали, все, моментально женщина успокаивалась, мы с ним находили общий язык, ну и, собственно, все, окей, контракт заключен. И через два раза он как бы перестал ходить на встречи, я один ходил уже. И так вот со всеми сложными клиентами, скажем так. Ну, у меня еще такой бэкграунд, наверное, большой семьи, где часто такие, знаешь, ссоры, какие-то обиды. То есть ты привык быть медиатором таким, да? Да. Улаживать. 4 лет я профессионально занимаюсь медиацией в своей семье. Я единственный, с кем никто никогда не ругается и кто всех потом не видит. Да, очень ценный навык такой. Да, так необычно, но так получилось. И это, да, сильно пригодилось, потому что, опять же, в семье большинство женщин, именно женщинами и, скажем так, нервными вот этими историями, да. Ну, они нормальные, особенно когда какие-то сложные ситуации, да. Вот получалось взаимодействие. Ну, и, конечно, это сильно, я думаю, повлияло, потому что когда я уже начал преподавать, уже начал консультировать, да, вот, ну, с недавнего времени, да, как я начал еще коучингом заниматься плотно. Ну вот я ловлю от этого свой комфорт. Mm-hmm. Мне вот это нравится. Mm-hmm. Работать там с бумажками, документами и даже бизнес строить, ну, вот мне дается сложнее. Mm-hmm. То есть если даже в плане бизнеса мне всегда нравилось именно взаимодействовать с людьми, а все остальное как-то делегировать других людей. А вот слово комфорт, это просто, ну, какая-то вот, ну, удовлетворенность, или все-таки это связано как-то с какой-то ценностной глубинной составляющей? Ну, потому что, окей, и какая-то работа, она приносит там дискомфорт, может быть, ну, слышишь, что, ну, какая-то не очень такая интересная и действительно вот дискомфортная. А какая-то вот она комфортная. А какая-то работа, она может действительно быть, ну, вот как призвание. Мы же не можем сказать о призвании, как просто, ну, комфортная работа. Да? Это какая-то вот глубинная, действительно, отзывается часть какая-то. Ну да, это вторая вот часть, получается, да, моего выбора. То есть первое mm-hmm. – это то, что вот мне нравится работать с людьми. Второе – это ценность, mm-hmm. Которая именно вот в преподавании медитации, осознанности, да, mm-hmm. именно в коучинге, помощи таким образом людям. Потому что, в принципе, я же мог работать, я не знаю, агентом по недвижимости. Тоже общение mm-hmm. постоянно с людьми, да? Да. Mm-hmm. Но вот не пошло. Здесь, наверное, дело в том, что мне... Ну, я, во-первых, на себе очень мощно прочувствовал, да, и знаю, как работает это. Как это помогает в жизни. Конечно, не всегда я могу сказать, что практика осознанности сильно там делает счастливым, да, но, по крайней мере, она очень во многом помогает. Uh-huh. То есть, ну, если говорить про меня, это и проблемы со здоровьем определенного рода были. Там, ну, конечно, может, не такие серьезные, это проблемы с пищеварением, там, да, так называемый этот дисбактериоз, как раньше его до сих пор называют. Uh-huh. Вот. Это постоянные болезни, ну, простуды, гриппы и так далее. То есть, ну, это мешало очень сильно. И это нервы и эмоции. То есть то, от чего я начинаю с подросткового периода и... Первое время, наверное, как начал практиковать, да, еще сильно страдал. Ну и какой-то момент саморегуляции, потому что перед тем, как начать медитировать, вот, наверное, это тоже могло поспособствовать той, типа, депрессии, которая была, я учился сдерживать свои эмоции. Mm-hmm. Научился до того, что я так вот мог кулак сжать, у меня смех моментально уходил. То есть, mm-hmm. ну вот прям тренировка такая mm-hmm. на горе. Mm-hmm. И все мои эмоции, они какое-то время выражались одной маской на лице. Mm-hmm. То есть я, то есть, вообще не позволял лицу выражать какие-либо эмоции. У меня все лицо было такое... Каменное. Mm-hmm. Вообще, да. И мне все время говорили, знаешь, сижу такой расслабленный, хорошо, и подходит там кто-нибудь из родных или друзей и говорит: «Максим, а что такое грустный, все хорошо?» То есть уже звоночек такой был. Вот. Ну и... практика медитации мне, наверное, позволила лучше научиться понимать вот эти свои эмоции, переживания, mm-hmm. чувства mm-hmm. и признавать их, да, вот то, что я себе не позволял вообще до этого. Mm-hmm. Ну и, соответственно, насколько это сильно повлияло на мою жизнь, я понял, что это нужно вообще очень многим. Ну, по крайней мере, это было бы полезно очень многим, да. Mm-hmm. А, наверное, вот эта ценность, мне приятнее было бы жить, и мне интересно, чтобы мои дети жили в таком обществе, в таком мире, где, скажем так, ну, осознанных в большом смысле людей mm-hmm. да, гораздо mm-hmm. больше, и жить, соответственно, приятнее. Mm-hmm. Вот. Мне очень как-то тоже откликнулось вот то, что ты сейчас чего-то начал там с своего детства, что вот эта тяга к Востоку... Ну, просто у меня то же самое было, и у меня, может быть, даже ситуация была сложнее, потому что я же рос там в Советском Союзе и в маленьком совершенно крохотном городке там на Волге. И вот для меня всегда это загадка. Почему, да, откуда? Ну, ты там вот еще с черепашками-ниндзя вот там связано как-то. То есть понятно было, откуда. Но у меня вот вообще никаких вот этих вот, ну, откуда вообще это могло родиться, да? Как вот мне нравится такой писатель Кико Айр. И он просто, у него сам, у самого жизнь такая интересная, в смысле, что он индиец этнически, но родился в Британии, соответственно, рос, опять же, в Британии и в Америке, и у него такая очень, ну, идентичность вот национальная, очень такая гибкая. И он еще говорит, ну, что у него вот очень вот это очень гибко и текуче. А во-вторых, он говорит, что многие из нас, ну, людей вообще, у нас есть такая вот как бы чувство духовной родины. Да, вот, вот какая-то вот связь, непонятно от чего, непонятно почему, с какой-то там культурой, может быть, определенной, да, и, ну, или там каким-то ареалом, да, вот там можно назвать это Восток, да, вот так. Ну, в принципе, ну, вот у меня тоже это было, ну, с Японией, вот с дальневосточной культурой, и я не понимаю, от чего это и как, почему я там, я выискивал это специально, вот там какие-то библиотеки, не знаю, там Селлинджера, нашел и вцепился в него, потому что вот 9 рассказов, он там очень, он как-то упоминает там какой-то дзен-буддизм, там что-то еще. Почему это, как? Понятно, что опять же там, когда с перестройкой начались там Брюс Ли, да, и все такое, все это боевое искусство, карате появилось тоже. Понятно, что это, конечно, увлекало, понятно, что там пацанам может увлекать. Но потом, скажем, какая-то вот дзенская такая японская эстетика меня очень привлекла. Действительно, это тяга, которую мы не можем объяснить рационально. Да? Там, ну, можно притягивать туда прошлую жизнь или что-то, но вот неизвестно. Но это интересный такой момент. Знаешь, тоже ты мне напомнил вот эти моменты с тягой. Была передача в свое время, ее показывали, когда я... Мы еще жили в Якутии, я помню, по РЕН-ТВ, по-моему, или по какому-то такому каналу. Ну, тогда еще это был более-менее адекватный канал. Показывали фильм про «Прозрачный лама», он назывался, по-моему, что такое. «Прозрачный лама»? Да. Там рассказывали историю про то, как какой-то тибетский лама, когда китайцы окружили уже Тибет, вывел всех своих монахов, собрал все свои реликвии самые важные, и они прошли прям сквозь китайцев, те их вообще не заметили. Ну, как бы легенда гласит, что он как бы сделал их всех невидимыми, да, и они прошли. Потом я этот фильм видел уже во Владимире, раз или два. То есть я помню просто, что тот же самый фильм, про того, та же самая история. И потом оказывается, что уже когда я начал ходить и практиковать буддийский центр, что этот прозрачный лама — это 16-й кармапа учитель моего учителя Лама Оли. То есть вот так вот все очень интересно сложилось. Ну, еще, опять же, из детства то, что мне на дзюдо отдали, это первое боевое искусство было, которым я занимался. Тоже там сноска на стоп. Да, по гранту. Окей. Слушай, ну, а вот давай тогда уже к сегодняшнему дню перейдем. И, ну, вот мы там все преподаем так или иначе практику осознанности, и у каждого какие-то свои подходы, у каждого свои особенности, свой взгляд. Вот, вот ты на что ориентируешься? Что ты используешь больше всего? Вот, что ты предлагаешь людям? Я могу, знаешь, у меня такая происходит некая трансформация или эволюция подхода, что ли. Сначала было жесткое, достаточно жестко, когда давал больше вот эту практику со светом, да, как основную, и рекомендовал очень сильно там тренировать концентрацию, тренировать внимание к телу, но тоже настолько мало. Чем дальше я шел, тем как бы больше учеников, студентов, да, и я видел проблемы и потребности, которые возникают. Я, например, понял, что люди абсолютно не могут идентифицировать свои эмоции. Да, то есть не то, что там как-то их даже замечать, но хотя бы назвать, да, то, что уже заметили. То есть начал как бы склоняться в эту сторону, как бы упирать на внимание к эмоциям, к мыслям, да, в исследовании вот этого вопроса в практике. Потом я заметил, что им сложнее даже просто замечать эти эмоции, ну, а проще всего, на мой взгляд, заметить, когда они отражаются в теле. Да? Окей, я стал как бы ориентироваться на это. Так они тело свое не чувствуют, да, то есть, ну, опять же, где-то 80% вот тех, кто приходил учиться медитации, там не то, что эмоции, там тело своего не ощущают. Что эмоции отражаются в теле, это было, знаешь, такой, ты что, дурак? Примерно так они смотрели. Но я стал, скажем так, вот больше вот именно телесной осознанностью здесь не увлекаться, а упирать на нее, да, то есть не сейчас, наверное, я на какой-то некий такой баланс в этом во всем. То есть в моей голове выстроена система определенная, что мы сначала я даю работу над вниманием в целом, параллельно стараюсь либо после этого, да, давать работу именно с телом, так или иначе. То есть это не обязательно там практика бодискана, это могут быть какие-то эмбодимент-методы, да, это может быть какая-то йога, что угодно, что позволяет научиться лучше чувствовать и понимать свое тело. Это может быть даже какой-нибудь там, не знаю, телесно-ориентированный психотерапевт или там Фельденкрайз, ну, по методу Фельденкрайза, кто работает, кто прям вот серьезно уже дает почувствовать. Вот, и уже потом, после этого, мы там начинаем работать больше с эмоциями, да, уже работать с тем, что, как это, самоконтроль. Раньше я часто употреблял это слово, но понял, что это все-таки с чем-то таким зажатием, да, ассоциируется, и стал саморегуляцией использовать сейчас. Вот. Ну и уже про глубину какую-то, осознанность. Это сейчас почему-то... Ну и почему? Потому что редко с этим, вот именно с глубиной какой-то работаю, именно с кем-то, да, ну, сам понятно, с другими, потому что мало пока кто вот прошел вот это все, да, вот этот весь путь. То есть прежде чем прийти к глубине, а вот а тогда ты скажи, пожалуйста, что ты имеешь в виду под глубиной? Под глубиной, наверное, это такое масштабное исследование уже всего того, что я могу воспринимать, да, то есть моими органами чувств, опять же, все ощущения в целом, да, которые я могу воспринять, это, опять же, органы чувств, это тело, это мысли, эмоции. То есть это как такой объем получается, да. Все это, да? И, ну и вот я считаю, что нужно пройти вот сначала этими этапами, работать с вниманием, работать с телом, работать с эмоциями, и потом это все собрать, как бы, да? Ну, постепенно, да, вот я как бы сейчас стараюсь так подходить, такой достаточно мягко, то есть если раньше, опять же, ну, даже время, по времени медитации, вот смотрю, про жесткость свою, да, ты должен в день по 30 минут обязательно медитировать. Ну, можешь разбивать по 15, но вот надо. Сейчас я говорю, ну, хотя бы минуту посиди с закрытыми глазами, да, и подыши. Вот, ну, поощущай свое дыхание. То есть самое-самое базовое. Почувствуй там, ну, как твое тело себя чувствует сейчас. И постепенно, когда ты будешь готов, увеличивать это время. То есть, ну, у меня, наверное, когда я делал первые онлайн-курсы, процентов 50 сливалось людей, потому что им было сложно. Было тяжело. Такой просто пример, когда я говорил, вы должны весь день стараться сохранять состояние здесь сейчас. Да, то есть, ну, мы там его разбирали, то есть вот эта вот осознанность к моменту, вот что происходит. Мне некоторые вот особо ярые студенты говорили, ну, я вот где-то до обеда получается вообще круто, но после обеда я засыпаю, я не могу себя уже, ну, тяжело. Ну, как-то вот я понял, что это здесь тоже что-то перегнул. Надо плавнее, мягче подходить к этому. Ну, и как ты мягче подходишь? Ну, прежде всего, я не даю им жесткие рамки по времени, да, и там, весь день вы должны быть, присутствовать в моменте. То есть делайте себе напоминалки, разбивайте в разные периоды дня, чтобы привыкать не только с утра, я там осознанный, хороший, да, а к вечеру все, я стух. А вот в течение дня короткими периодами приучайте себя мягко, скажем так, без усилия, да, такого сильного. Ну, стараться вообще без усилий, конечно, да, в идеале, но без чрезмерного усилия. И постепенно увеличивайте это время по мере готовности, по мере того, как это приучается, ну, как получается себя приучать. А ты разделяешь как-то там вот, ну, осознанность к чему? То есть осознанность к каким-то аспектам? Или вот, когда ты им предлагаешь больше присутствовать, там ты как-то объясняешь, что это значит? Как-то расшифровываешь? Ну да, я вообще в работе, да, с людьми использую ту модель определения осознанности, которую Даниил Сигел в своей книжке описал «Внимательный мозг». Но мне она кажется очень простой просто и понятной. Да, то есть что у нас есть... осознанность к органам чувств, да, я предлагаю использовать часто органы чувств как отдельные объекты для медитации. Либо все вместе. Если то, что я вижу, слышу, переживаю тактильные, там, и, ну, через все. На пять основных. Вот. То есть это может быть пять отдельных медитаций, это может быть одна медитация, всех объединяющая. Потом, естественно, дыхание как, наверное, все равно база везде присутствует, да, просто чтобы немного успокоить ум перед любой медитацией. А потом это внимание к ощущениям, к телу, да, то есть, и это, ну, вот этот вот большой пласт практики занимает всегда. Это внимание к ментальным процессам, да, которые у меня сейчас происходят. так, органы чувств, тело, ментальные процессы. Это что-то мне прямо сейчас из головы, если честно. Ну, да, я называю, беру четыре уровня, вот эти основания. То есть это общение с другими людьми, то есть восприятие, да, вот этого нашего взаимодействия. То есть, ну, насколько мы там сонастроены, не сонастроены. Я помню, что когда у Сигела это тоже читал про сонастройку, типа, осознавать, что я сонастроен с человеком, такой раз вспоминаю себе там 3-4 года назад, то я вообще даже не понял, о чем это. То есть, ну, настолько все-таки иногда непонятно, как это значит сонастроиться с человеком и больше понимать, что он тебя чувствует. То есть, если себя не чувствует, то какие-то... Вот. А, ну, вот это вот я обычно использую, эту вот модель. Именно те направления осознанности. Я вот, знаешь, если так широко брать, у меня есть три сферы, на которые, ну, я просто в своей практике это делаю лично, и то, что я предлагаю тоже людям. Три сферы осознанности — это осознанность к самому вниманию, да, ну, просто вот если мы говорим о повседневности, да, повседневной жизни, я имею в виду, осознанность вниманию, где мое внимание сейчас, да, ну, вот конкретно, где оно сейчас, на что оно сейчас направлено, да. Осознанность к своему состоянию, да, вот в каком я состоянии. Ну, и опять же, если брать там модель тибетскую как раз этих шести миров, да, там вот, ну, понятно, что это метафора, то есть, ну, мы все время в состоянии меняемся, да, и вот важно понимать, ну, например, даже просто если я уставший, да, если я осознаю, что я устал, что у меня как раз вот моя внимательность, вообще вот это вот мое присутствие, оно сейчас как-то в дауне в таком, да, что я просто понимаю, что вот прямо сейчас мне какую-то работу делать не нужно, да, вот что-то. Мне нужно отдохнуть как-то, переключиться на что-то. Ну, слава богу, что у меня жизнь так построена, что я все-таки ей как-то более-менее управляю, что своим временем, да, что не нужно ходить там на работу, например, куда-то. То есть вот здесь осознанность к этому своему состоянию и, соответственно, выборы какие-то, которые я могу делать в своей деятельности, исходя из этого. И третья осознанность – это к мотивации. То есть вообще ради чего? Ради чего я что-то делаю прямо сейчас? Да, какая у меня там... ну, цель или смысл, скорее, да, вот этот смысл, куда я движусь. Вот мы сейчас разговариваем, куда мы движемся, сам разговариваем, в смысле, для чего мы это вообще затеяли, да. Вот эти три, как бы, смысла, опять же, смысла осознанности и три сферы практики осознанности, для меня вот они важны, как-то возвращаться к ним, знаешь, как бы осознавать еще эти три сферы осознанности. Ну да. Как-то, ну, это, если позволишь назвать так, значит, прикладное больше, да, применение осознанности. Ну, оно прикладное, но оно как бы получается, что формирует, ну вот как раз если мы говорим о повседневности, оно формирует мой день фактически, да, вот к чему я возвращаюсь, что я вспоминаю. Да. Опять же, внутри этого, да, там можно формализовать уже там как раз что я вижу, слышу, чувствую, там, как переживаю, вот это все. У меня еще есть, ну, как если говорить о конкретике, я называю это эссенцией, да, у каждого опыта есть своя эссенция, да, как, ну, что-то главное. Вот сейчас для меня в нашем опыте, который я переживаю, главное – это наш с тобой разговор, вот как раз вот настроенность, слышать друг друга, говорить друг другу, понимать, что меня слышат, что ты меня слышишь. Да, вот это вот как раз диалог и ну, внимание к этому. Соответственно, это для меня эссенция. И я фокусируюсь, собственно, сейчас моя практика осознанности, она на этом. Да, я фокусируюсь на нашем с тобой разговоре. Когда я говорю, чтобы это было понятно, когда ты говоришь, чтобы мне было понятно. Все остальное, оно как-то перестает быть важным, да, вот как тут же миллион всего сейчас происходит, да, куда можно внимание уйти. Вот, и вот я стараюсь там, опять же, в течение дня, ну, возвращаться к этому, к такому вопросу, а что является сейчас эссенцией моего опыта, вот куда мне направить внимание? То есть говорить о такой повседневной практике. Ну, вот то, о чем ты сейчас говоришь, вот эти моменты, я как бы раньше их давал только после того, как мы, скажем, какой-то базовый вот этот модуль пройдем с осознаванием себя на этих вот четырех уровнях. Да. Но да, иногда просто человек, например, приходит на коуч-сессию, на консультацию, и у него нет запроса там научиться себя слышать и так далее. Mm-hmm. Он хочет сейчас вот, понять, научиться слышать свою мотивацию, mm-hmm. да, и с этим работать. Mm-hmm. И, ну, да, иногда я вот так это подобным образом тоже даю про осознанность, но приходится так или иначе давать еще что-то все равно помогающее развивать вот эту осознанность к себе и вот этим своим mm-hmm. четырем уровням, скажем так, четырем mm-hmm. направлениям. Да. Mm-hmm. Ну, что? Конечно, когда индивидуально работаешь, это же всегда идешь от запроса клиента. Ну да. Это, да. Вы, это на то и индивидуально. Mm-hmm. Слушай, а ты вот у тебя какие формы? Ты индивидуальный коучинг, да, ведешь, у тебя есть группы живые и группы онлайн, да, какие-то? Ну, вот последнее время это больше индивидуально было, и клуб медитации, который в Москве мы проводим, более-менее регулярно, сейчас примерно раз-два в месяц. То есть это живые встречи, клуб медитации? Да, да. Мы причем вот клуб медитации, он такой неформальный, то есть мы там общаемся, что-то обсуждаем, практикуем, но не лекционный формат, да. А сейчас вот мы с Hero Yoga и с MindUp центром, да, мы хотим делать, наверное, по четвергам будем, это по вечерам, именно практический формат, чисто вот 2 часа практики. Ну, практики, немножко теории, практики. Ну, ты будешь вести, то есть ты ведущий, я ты тоже. Проводишь это все. Ну, я не один так буду, к счастью. Да, мы будем меняться, да, и вот будем проводить такие живые встречи в Москве. Ну, запросы есть такие, поэтому... Понятно. А онлайн как онлайн. Ты присутствуешь, да? Онлайн я вообще начал с онлайн. Uh-huh. Я начал с семинаров ежемесячных и онлайн. Очень хорошо шло. Потом что-то онлайн стало очень сложно мне собирать, организовывать именно это все, собирать народ, заниматься рекламой и так далее. Ну и сейчас мне предложили вот возобновить онлайн. Говорят, запрос есть. Ну, скажем так, нашел себе продюсера. Да, и сейчас вот посмотрим, что из этого получится. Тоже в MindUp или что-то другое? Нет, другое. Ну, в MindUp мы тоже там делаем онлайн, там я не преподаю пока, но, скажем так, тоже помогаю делать. Понятно. Ну, онлайн, да, это просто я-то начал этим заниматься онлайн, потому что у меня тоже другого выхода не было. Я живу в маленьком городке, тут с кем тут медитировать? У народа другие ценности в жизни. Вот. И еще, как бы, все-таки, когда я начинал, я языка-то здесь особо не очень... Сейчас я уже нормально на славянском, а до этого... То есть поэтому мне это единственное было такое окно, мне нужно было прорубить к людям... И, ну и вот оно как-то пошло, и сейчас я вижу, ну, ценность этого, потому что для многих, действительно, это единственная возможность. Тоже люди живут где-то вообще непонятно где, никакой там комьюнити нет, и как вообще встретиться, как практиковать, а так они встречаются и вместе. Но еще меня тогда как-то вот очень ценностно, опять же, трогает, когда, ну, получается, что люди со всего мира собираются. Там русскоязычные, но они живут везде, вот реально, как вот по всему этому шару. И, может быть, они еще приходят ко мне, потому что сам я такой вот иммигрант, да, что многие откликаются из разных уголков мира. И вот когда мы там делаем какую-нибудь практику, где каждый там пишет что-то потом, да, я там делаю пост в Фейсбуке, в группе в этой закрытой, и каждый пишет, и я прошу писать, где они сейчас находятся, в каком месте мира. И вот когда пишут, там все, весь мир действительно собирается. Это как-то очень наполняет. Вот что вот мы, вот что шарик-то этот, он не очень большой, вот мы все здесь вместе. Меня лично очень трогает как-то в глубине. Ну да, у меня, конечно, с общемировыми так не так много. У меня там был из Дубая, из Германии, Австрии, Австралии, США. Вот, из Британии. Вот то, что точно. Ну, это уже вот, да, уже. Тоже интересно, да, так необычно. Особенно, когда там парень из Дубая, там было очень сложно почему-то было взаимодействовать и выходить на связь оттуда. Но, тем не менее, вот он тоже проходил онлайн-курс. Интересно, конечно. Да, вот это вот. То, что есть возможность именно на русском, ну, то, что я заметил ценность, да, то, что на русском языке, на своем родном, да, даже если я живу, там, понимаю отлично английский или там немецкий и так далее, да. Вот, в своем родном я лучше воспринимаю и учусь. Ну да, ко мне тоже приходят вот именно люди, там, живущие в Америке, скажем, уже там много лет, да, они понятно, что они английский хорошо знают, но вот они предпочитают русскоязычного учителя, все равно что-то, вот, какая-то ценность там глубинная, видимо, есть. Вот. Слушай, ну а вот если так вот посмотреть некоторое такое будущее, то куда бы ты хотел двигаться, развиваться, ты видишь как-то какое-то направление, направление дальнейшее? Ну, сейчас... Наверное, продолжать делать то, что уже делаю. Mm-hmm. Потому что развиваться... У меня есть несколько направлений и собственного развития, да, и в том числе я сюда же отношу как одно из направлений, это развитие преподавательское, да, вот, как вообще расширение, что ли, преподавания. Mm-hmm. Вот. Мне интересно, наверное, работать, в принципе, с Россией, СНГ, да, но и с русскоязычными там, за рубежом, вот развиваться, то есть в онлайне больше, наверное, но и в том числе мне вот, как именно преподавательский формат сейчас, очень хочется начать ретритные вот историю делать. То есть живые ретриты, выездные, да, там, долго? Выездные, это, да. Да. А, причем именно выездные, не городские, хотя это сложнее оказалось, чем просто собрать группу в городе и вместе. Ну, людям сложно же, конечно, выехать на несколько дней. Да, это, конечно, сложнее. Да, причем не на Бали, то, что сейчас модно, да, там на Бали поехать, ретрит. Там, окей, да. Отдельный класс аудитории, наверное, людей, интересующихся. А вот именно где-то здесь у нас такую возможность организовать. Да. Собственно, то, что мы с Mind Up, с Асырой Югаи пытаемся сделать здесь. Да, это, конечно, ну, технически просто даже, но людям нужно освободить время, это дороже стоит, и, да, конечно, собрать это все труднее. Это интереснее, это ну, глубже. Да, это глубже, конечно. Я в этом смысле тоже, ну, как у меня-то была основная работа, я 20 лет там этим и занимался. Ну, то есть, там, может быть, не ретритами, а такими другими тренингами, но это... Почти всегда были именно выездные, вот под Москвой или где-то еще, я там куда-то ездил, там, в другие страны даже, но как бы всегда это было такое вот с погружением, то есть это был мой основной такой формат. И, конечно же, там очень многое с людьми происходит. Но там есть другая вот это как минус как раз, что меньше адаптации. Ну, значит, что вот для них это такой вот яркий, сильный опыт, он глубокий, там может быть какой-то трансформационный, потом сложнее это выносить, соединять с повседневной жизнью. Поэтому вот здесь, конечно, важны комбинации, чтобы это было и вот трансформационный опыт, а потом какая-то поддержка и такой какой-то, ну, вот, поддержка в дальнейшем в развитии этой практики, в продолжении. А ты делал выездные вот эти программы не в России? Да, да, да. У меня был период, когда меня много приглашали там как раз, ну, и в Украине, и в Чехии очень много работал, потому что у меня там была связь, я там жил какое-то время, потом у меня связь осталась, и я лет, наверное, 7 ездил туда вот. И там были только выездные, собственно, программы. Вот. И с чехами я работал там. Ну, а остальное, наверное, только получалось из наших... у меня складывалось с Украины только. Ну, вот, опять же, мы там делали в Крыму, вот, когда Крым был не наш. Вот. И... Так. Слушай, а вот, ну, я знаю, что ты как-то еще на бизнес ориентирован, в смысле, что тренинги для бизнесменов, для предпринимателей, какой в бизнес-среде, да, или там, тут расскажи немножко про это, как ты там сейчас? Ну, сначала было, скажем так, очень все тяжело, сложно было объяснить, зачем бизнесу mindfulness и медитация вообще. И вообще, зачем им осознанность, если они и так очень суперосознанны относительно своих целей и мотиваций каждый день. Там, вот, мне говорили, зачем нам осознанность? Мы так осознанны. Я говорю, в чем у вас осознанность? Но я осознаю, какие цели у меня сегодня стоят. Все. То есть, про там что-то еще речи не было. Ну и, собственно, у меня были заходы в бизнес, и опять же, сложно получалось, потому что какой-то конкретный результат было сложно дать быстро. То есть, да, мы можем сейчас поисследовать, как работает внимание, да, помедитировать и так далее. А где результат? То То есть как это мне сейчас поможет в работе, например, как это сейчас мне поможет там работать со стрессом. И в этом плане мне очень сильно вот embodiment подход помог, потому что он как раз-таки дает тот самый результат моментально, да, через телесность. И вот через это уже после люди приходят к mindfulness гораздо проще, да, с вот этим вкусом, да, тех плодов, которые они получат. Ну да, тело здесь, это, конечно, оно очень, ну, действительно, человек сразу, если его так направить туда, показать ему, да, прям, вот, смотри вот сюда, чувствуй, то это сразу же улавливается. Ну, даже там, ну, как-то понятно, что есть там у некоторых людей совсем запущенный случай какой-то такой сепарации с телом, но все равно, да, достаточно можно так быстро. Знаешь, сейчас вспомнилось, вот, ну, то есть, как менялся мой подход, и он был связан очень тесно с ощущением, с такой мыслью, что ли. Да, блин, как вы не понимаете? Ну, все же должны это понимать. То есть вначале у меня прям такая сильная шора была. Но это же настолько понятно всем должно быть. То есть сейчас я понимаю, что очень многого. По-разному, да. Да, все по-разному настолько, что... Вот это мне пришло только с опытом, наверное, преподавания. Да. Да. Я тоже, когда был, ну, молодой совсем еще, там, чуть нет, больше 20 было, я там начинал вот как раз работать вот в этих тренингах и все. Я прям до слез. Ну, вот как же это полезно, что же можно столько получить, с такой вот какой-то глубиной соприкоснуться. А они, значит, ничего. Я прям даже там рыдал. Вот. Ну, там просто я проводил другие, более такие эмоционально, с эмоциональным вовлечением, собственно, включая. Ну, там, с дыханием, с движением, много такого. Не просто медитация, да. Вот. Но потом действительно увидел, ну, как-то, что каждый в своем каком-то месте, в своем уровне, своем, там, с своими особенностями, и мы очень разные в этом смысле, да, и каждому нужно какой-то свой уникальный путь пройти к тому, чтобы чего-то там увидеть, понять. И я-то сам многие вещи, ну, как-то ты идешь, и вроде бы ясно, а потом через 20 лет ты понимаешь, что ясно-то вот оно как на самом деле, а что до этого было совсем не ясно, что как-то это был другой уровень ясности. Вот. А потом я думаю, что будет еще там у меня, дай бог, если буду жив, там, через 20 лет другие там прозрения. Постижения. Мне тоже спрашивают, а что тебе дает медитация сейчас? Я говорю, слушайте, ребята, вы не поверите, но каждые 3-6 месяцев я обочки. То есть что-то новое, знаешь, как будто какой-то слой такой смывается, да, и как я так жил-то? Ну, да, как, зачем я все это делал? Например, так функционировал, я вот постоянно думал, что-то еще там. Но здесь как раз вот важно то, что, ну, для меня сейчас важно вспоминать как раз, что люди очень из разных точек, ну, как бы, какие-то уровни такие последовательно делить не хочется, потому что там, ну, вот я все-таки считаю, что это не так линейно там, да, вот что ступенчато, да, вот один внизу, другой наверху, а скорее это как-то вот как объемно, да, ну, просто каждый в какой-то своей точке находится, и это нужно учитывать как раз, да, что понимать, что для тебя очевидно, что для другого человека он может вообще этого не видеть, да? И что нужно объяснить и там как-то показать, может быть, и обратить на это внимание, и тогда, возможно, он увидит, а может быть и нет. Да? Или увидит как-то очень по-своему, очень своему. Я это, знаешь, как я такое представляю, что ну, то есть не на каком-то там уровне или кто-то хуже, лучше, а просто каждый в своем коконе, у кого-то там одна маленькая щель в коконе, да, он вот через нее только можно к нему простучаться. У кого-то полкокона уже снесено, и как бы к нему проще немножко постучаться. Вот. Ну, а кто-то вообще там без кокона входит, но они уже где-то не здесь. Ну и, собственно, вот так, ну, вот эти вот особенности индивидуальные, да, и проще именно находить, а как же вот с конкретным вот этим человеком, да, мы можем друг друга понять. Я смогу ему объяснить через понятные ему какие-то аналогии. Слушай, ну а вот если вернуться к бизнесу, ну окей, ты понятно, что там ты подход там нашел к ним, к бизнесменам, да, как, но, да, ну ищешь, понятно, ну во всех случаях ты туда идешь, в эту сторону. А почему для тебя это, опять же, важно, почему это интересно именно в этой сфере работать? Если говорить в целом, да, опять же, про изначальную ценность, идею заниматься mindfulness в России, это, мне кажется, через бизнес быстрее в Россию придет. Ну, то есть, если на Западе это в свое время пришло там через, да, вот эту медицину, да, психотерапию, у нас, мне кажется, это быстрее через бизнес, потому что у нас как-то вот прогрессивные... молодежь, да, которая сейчас очень много там бизнес-молодости и прочее, ну вот она быстрее двигается и что-то делает, да, и быстрее показывает какой-то пример. Да, конечно, там у них немножко другие мотивы, да, и их сложно сразу привести, вот эта осознанность, да, но тем не менее вот, идея такая. Просто ну, да. Быстрее будет распространяться. Да. Ну, я согласен здесь, потому что действительно медицина и там образование у нас очень ригидные, конечно, они-то очень жесткие. И все государственное, и как бы там... Ну, вот, все. Ну, да, понятно. Ну, как основа такая. Слушай, а вот как раз-таки про образование. Ты участвовал в программе «Учитель России», да? Вот скажи немножко о своем опыте вообще, как, чего там... Знаешь, это один из, наверное, за последние годы самых вдохновляющих опытов про Россию, я бы это так сказал. Потому что я, честно, вообще не ожидал, что у нас в России возможны даже такие программы, там, где, ну, если простыми словами, наверное, этих вот ребят, выпускников в основном вузов, да, там у нас вот было в потоке 100 человек, 80 это выпускники, только что вышедшие, и 20 это уже матерые учителя, то есть, которые от 2 до там 20-30 лет преподают. В основном молодые все равно. И эта программа, она, ну вот как я это интерпретирую, она убирает эту вот советскую коросту преподавательскую, да, из-за которой страдают и учители, и ученики. И вот ребята стараются, да, даже выбирать очень так жестко в программу людей. То есть там проверка, ну, такая, несколько этапов, насколько так, проверки, еще внутри программы на тебя смотрят, насколько ты адекватен, вот, насколько ты там, ну, свои тараканы детям пойдешь теперь. Ну и дают возможность вот этим молодым учителям научиться... ну, хочется сказать слово, правильно взаимодействовать с детьми, да, чтобы себя сохранить, да, свои нервы, здоровье, и детям помочь это сохранить, и научиться, скажем так, защищаться, да, чтобы эту вот некую защиту от дурака, можно так сказать, поставить. А что ты имеешь в виду здесь, защиту от дурака? Ну, если простыми словами, хочу сказать, не получается найти. Это... Ну, из примеров, когда учитель орет на учеников, да, и свои какие-то травмы переносит на них. Да, да. Защиту от дурака для учеников. Для учеников, да, для учеников. Да. Понятно. То есть, и что они делают? Они этих молодых учителей потом по школам, обычным школам, да, распределяют, дают им максимальную просто поддержку. Ну, то есть, я слышал, да, там, как они их поддерживают из рассказов, опять же, да. То есть, это буквально там, если что-то не так с директором школы, да, к тебе приезжает, выезжает команда учителей России, разговаривает с директором школы, то есть, и помогает всяческим вообще образом, даже вплоть до того, что если не успевает учитель проверить тетради, ну, настолько умотался, ему присылают помощника, стараются найти и прислать, да. Вот. На черном вертолете. Да-да, такой суперпрофсоюз, я бы сказал. Ну и пока что, конечно, ребят мало, то есть сейчас 3 потока прошло, сейчас 4 не набирают. Ну, то есть это пока очень реально. Как это будет потом, не знаю. Ну, а вот ты, когда ты им преподавал медитацию, какой у них отклик был, как вообще ваши отношения строились там? Ну, за это счет это того, был что... так лагерь, да? Вот летний лагерь у них это называется? Там, это... Летний лагерь – это уже с детьми, а вот это называется летний институт. Это, ну, это, да, там на базе отдыха, ну, там, типа учебных классов есть. И как это было? Во-первых, помогали очень сильно кураторы, это выпускники прошлых потоков, да. Они уже тоже проходили медитации, то есть первый поток учился у Александра Росс-Джонсона, да, второй у Виктора Шиляева. Вот. И они помогали, ну, поддерживали, да, во время классов. Процентов 30, наверное, были, ну, типа, нам не надо это. Я вообще не понимаю, что это. Вот эти были потом самые такие, вау, ничего себе. То есть, вот из этой серии. Но то, что над чем мы вообще больше всего работали, то есть я, в принципе, старался, мало было времени, старался объяснить, что такое осознанность, как это работает, зачем это нужно, и почему это вам в работе будет помогать, да, например. Что очень-очень ярко прямо было, это когда мы исследовали органы чувств. Мы делали, ну, одна из практик, это там медитация с шоколадом. Она всем очень нравится. А вот действительно очень мощная была, это когда мы делали осознанную прогулку по базе отдыха. То есть они там уже неделю, да, и мы начинаем делать осознанную прогулку. Там природа, все такое. То есть максимальное, ну, если кратко, максимальное внимание к восприятию на всех, да, по всем органам чувств. А потом мне на утро рассказывали, что, слушай, а что это за зомби ходили сегодня рано с утра и щупали пеньки, травку там, смотрели вокруг медленно. Ну, то есть ребята сами потом с утра пошли вот так же гулять, то есть настолько их зацепило. Вот. Ну и второй важный аспект – это саморегуляция, да, то есть это как научиться, во-первых, понимать свое состояние, да, научиться замечать вовремя стресс, да, и как с ним экологично, да, и мягко, не убивая себя, скажем так, не травмируя, работать. Вот это вот два основных направления, которые мы прорабатывали. Ну и как у них, ты с ними какую-то дальнейшую связь имеешь, или как они практикуют, какое дальнейшее движение? Ну, где-то 50%, насколько я знаю, то есть сейчас я с ними не взаимодействую, не общаюсь, только с некоторыми, да, 50% они, ну, как везде происходит, они перестали практиковать, да, только в необходимый момент они что-то вспоминают, ну, например, там, знаешь, из прикладного там практика центрирования, да, когда это можно вспомнить, сделать сейчас, а некоторые, в том числе с прошлых потоков ребята, они вот утвердились, скажем так, в практике, да, и как раз-таки те, кто каждый день практикует, и они же внутри вот этого сообщества их, да, они пропагандируют, типа, давайте медитировать, давайте собираться и так далее. То есть в этом плане само сообщество, вот, что меня сильно вдохновило, да, там, по глазам видно, такие идеалисты, да, которые вот для детей, для будущего, ну, не эгоистичность, я бы так это назвал, это такое вот именно сочувственное, не эгоистичное отношение к тому, чем они занимаются. Вот это очень сильно вдохновляет. Ну да, ну я просто знаю вот, собственно, организаторов и всех, кто затеял это дело, и сооснователей, и, собственно, это, они такие сами, да, вот. Да. Хотя они там очень прагматичные в смысле там вот денег, ну, существует, действительно все это очень дорого стоит, но даже то, что сказал, какая там поддержка, как все организовано, на каком уровне, понятно, что там нужны большие там финансовые вливания. Но сама их мотивация, она, конечно, очень вот такая альтруистичная. Это да. Вот этого, честно говоря, прям очень-очень не хватало в сфере образования. Сейчас у меня так, ну, знаешь, какой-то огонек надежды такой появился, что, может быть, в России образование все-таки смогут исправить. Такими вот, да, этими, да. Да, как агентами из другого мира. Изнутри. Засылаемыми, да. Взорвать систему изнутри. Эволюционируй, давай, да. За такие слова. Медленный взрыв в течение столетия. Да. Окей, Макс, ну, мне было очень приятно с тобой говорить, и если хочешь еще что-то сказать, спросить, но мой такой заключительный вопрос, он о том, куда ты людей приглашаешь, какие, значит, там, онлайн, живые программы, индивидуальную работу, в общем, куда к тебе можно прийти, куда обратиться, соответственно, там, ссылки я все дам прямые, но ты просто расскажи немножко уже, куда... А, ну, из того, что сейчас происходит, это, во-первых, клуб медитации, вот буквально, ну, в Москве сейчас вот 23-го в пятницу у нас будет, на следующей неделе, я не знаю как, скорее всего, через неделю, через две недели, будет еще один. Как о нем можно узнавать через что? У меня есть канал в Телеграме, где именно для оповещения о клубе. Только оповещение о клубе, вот до встречи. Понятно. Есть мои страницы в соцсетях, где я тоже публикую всю информацию. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм. Куда еще могу позвать? Сейчас вот мы ориентируемся на середину марта. Онлайн-курс запускаем, вот как раз-таки с ребятами, которые да, мне предложили по продюсированию онлайн-курса. Мы будем делать в это воскресенье вебинар, такой приглашающий вебинар, да, на этот курс. Вот. Ну и мы с центром MindUp сейчас все еще разрабатываем вот эти вот ретриты выездные. Ближайшие мы ориентируем на 23 марта. Могу сейчас с датой конкретно путаться, но на март. И всю информацию на mindupcenter.ru там может быть. Вот. Ну, собственно, вот. А вот онлайн-курс, там какая тема основная будет у нас? Тема вообще «Жизнь в формате Full HD». Как? Еще раз? «Жизнь в формате Full HD». Full HD? Что это значит? То есть полнота восприятия, да, если так коротко говорить. Понятно. То есть прежде всего мы там будем говорить про то, как понимать, слышать себя, да, ощущать, начиная с своего тела, свои мысли, эмоции, как с ними правильно взаимодействовать. То есть если брать, откуда этот курс вообще построился, это за основу я брал, прежде всего, курс MBCT, да, это когнитивная терапия, основанная на практике осознанности, и это подход из embodiment метода, да, некоторые упражнения, некоторые подходы, которые будем использовать. Сколько по времени он будет длиться? Он будет длиться у нас 4 недели, по 2 занятия в неделю. По 2 занятия в неделю, так. И когда стартует, еще раз? Стартует он с середины марта. Подробно там вот на вебинаре в воскресенье. Просто я до воскресенья не успею этот подкаст выложить, чтобы просто люди... Мы будем этот вебинар еще повторять, так что раз таки будем сейчас, наверное, в следующую субботу еще и через субботу ведем такой этот вебинар. То есть, чтобы побольше народа узнало, да, про курсы. Хорошо. Все ссылки прямые я дам тех, что ты мне дашь. Максим, спасибо большое. Было тебе очень спасибо. Как-то приятно, интересно с тобой. Живо очень как-то поговорили, мне кажется. Да. Я понимаю, что у меня сейчас к тебе вопросы еще будут, но я думаю, что мы как-нибудь еще так созвонимся, я тебя поспрашиваю. Да, можем поменяться ролями, и будешь меня расспрашивать, я буду отвечать. Окей, тогда пока, счастливо, спасибо. Пока. И выключаю запись.